Я стал сильнейшим с никудышным навыком изменения состояния, сокрушая все. Глава 1. Белый свет и призыв в другой мир. Мы были на школьной поездке. Школа Агита, 2-й год, класс С. Автобус ехал по горной дороге. Один парень спал, кто-то лазил в телефоне, кого-то мутило от тряски, а еще одна смотрела в зеркальце. Больше всех выделялась группа, усевшаяся позади. Так называемая вершина класса. Ну же, Такута, сведи меня с кем-нибудь из своих знакомых девчонок. Сёга падок на девушек. Так нельзя, понимаешь. Кирихара Такута, икимин, получивший от природы все. Хорош внешне, и одного его слова достаточно, чтобы изменить атмосферу. Кстати, об атмосфере, она как раз изменилась после его замечания. Как и ожидалось, Кирихара-кун такой благородный. Запищали девушки, сидевшие неподалеку. Кирихара Такута главный герой 2С. Наш класс вращается вокруг него. Рядом с Кирихарой всегда находится Аямада Сёга. Прошу прощения за старомодные выражения. Последователь Кирихары. Лучший друг Кирихары. Суровый вид. Плохое поведение. А также сквернословит. К хорошим чертам можно отнести способность драться и развитое телосложение. Интересно, можно ли приписать зловредный характер к хорошим чертам? Дуэт Кирихара Аямада всегда сопровождают крутые парни и девушки из класса. В смысле, Сёга, а как же я? У тебя скверный характер. Меня отшили. Если не против Геру, то всегда есть младшая такая. Ни, за, что. Она же не человек. Для нее не составит труда собрать все 7 жемчужин дракона. К Драгонболу отсылка, как я понял. Да ну, а это не опасно. Что еще за опасно интересно? Не слишком ли они возбуждены для школьной экскурсии? А Аямада все никак не уймется. С другой же стороны, что-то они быстро притихли, а младший Такая. Сестры Такая, двойняшки, известные за свою чудаковатость. Они всегда вместе. Старшая, Хиджири, хладнокровная красавица. Младшая, Ицуки, очаровательная Геру. Обе хороши внешне. Старшая на 2-м месте по оценкам в классе. Младшая тоже смышленая, у нее 4-е место после последнего теста. Также они хороши в физическом плане. Когда сестры вместе, картина выдающаяся. Если не обращать внимания на чудаковатость, полагаю, горный пейзаж завораживает. Твой разум может достичь новых высот. Тебе тоже стоит понаблюдать, Ицуки. Хорошо, сестрица. Да, не понять мне этих сестер Такая. Сколько бы ни смотрел, обычный пейзаж. Что тут такого выдающегося? Мда, старшая должно быть действительно что-то разглядела. Кстати, ни разу не видел, чтобы младшая перечила старшей. От одного имени младшей Такая я уже готов вести себя смирно. Слишком крутая. Да можно потише, Аямада-кун. Раздался чистый голос, от которого замерли все в автобусе. О, я читаю. Что такое, Сава? Не слишком ли ты холодна? Сава Аяка, староста класса. Настолько красиво, что о ней говорят даже в других школах. На самом деле в соцсетях без ее ведома продают довольно откровенные фотографии. Черные волосы, ободок, гладкая кожа, черные колготки. По слухам, она не просто юная леди. Ее привозят и забирают из школы на роскошной машине. Хороша в учебе и физическом плане. Старшую Такая обходит именно она. Не состоит ни в каких клубах, но неоднократно показывала свои физические способности на физкультуре. Ее даже иногда просят о помощи спортивные клубы. Если мужская главная роль досталась Кирихаре Такута, то женская несомненно отходит Сава Аяке. И что же читаешь? Аямада выхватил книжку у Сава. Эй, прекрати. Опять Аямада за свое. Хватило духу даже вытащить книжку из обложки. Это немного перебор. Однако его никто не останавливает, поскольку в классе 2 противостоять ему смогут немногие. Так старомодно читать бумажные книжки. Манга. Это новелла. Верни. Величайшая история школьной любви этого года. Да ну. Теперь мне тоже интересно, о чем там. Я сказала, верни. А во, какой неожиданный секретик нашего номера 1. Значит, наша Аякатян без ума от таких слащавых любовных историй. И что с того? Фу. Ты и правда читаешь такое. Что еще за фразочки такие? Глаза, мои глаза. У меня сейчас мозг отсохнет. Тогда верни книжку. И что же мне делать? Может, обменяемся рейнами, а после я подумаю. Даже не пытается скрывать. А им один нравится Сава. Да даже взять нынешнюю ситуацию. Мальчик задирает понравившуюся девочку. а еще что-то говорил про старомодность. Тем не менее, Аймада-кун, хватит. Сава не догадывается о чувствах Аймады. Мне кажется, что до нее немного медленно доходит. Кстати, Арвин, крупнейший мессенджер на мировом рынке. Без согласия другой стороны рейнами не обменяться. Иначе говоря, Аймада так подкатывает к Сава. Наверное, я бы выглядел круто, если бы сейчас вступился за нее. Однако с воздухом вроде меня, подует лишь легкий ветерок. Ноль эффекта. Насин. Пустота. Бессмысленные действия. Нет, от этого может стать только хуже. И вообще, раз даже стоящая на вершине класса Сава ничего не может поделать, остальным вступать в разговор неразумно. Но даже так, сегодня Сава странно себя ведет. Хмм. Ее лицо, она что, покраснела? А-а-а, понятно. Ее секрет был раскрыт, поэтому сегодня она не такая уверенная. Так она смущена. В этот момент, на мой взгляд, она даже показалась милой. И тут. Аймада-кун, верни книжку. Она выглядела довольно жалко. Ха, ха, второй ха. Принадлежала мне. Хм, я. Что произошло? Почему я стою? Мемаритока-кун. Ах, что вдруг на тебя нашло? Должно быть, Аймада тоже озадачен. Второстепенный персонаж, Мемаритока, вклинился в разговор. Атмосфера в автобусе стала странной. На мне сразу же собралось все внимание, от чего меня бросило в пот. Нет, понимаешь, похоже, Сава-сан это правда не нравится, так что, ха-ха-ха, Аймаду затрясло, как рыбу на разделочной доске. Это, перебор, слишком круто, чересчур. Чувак, ты просто бомба, заголосил Аймада, указав на меня. Он явно высмеивает меня. Тебе тоже нравятся эти слащавые истории, да, Мемори, такой крутой, и тут тебя понесло. Да, серьезно, что это было? Месть моба. Мемори, кун. Мне на глаза попалось лицо Сава. Выражение, которое сложно описать. Стоит ли воспринимать его позитивно или негативно? Будем надеяться, что последнее. Ладно, что теперь делать с этой кроватью из гвоздей? Как правильно среагировать Мемаритоке? В этот момент, Сёга, верни ее, кинул мне спасательный круг Кирихара. Тот, против кого не сможет пойти даже Аймада. Да че ты, Такута, у нас тут рождение крутого чувака, Мемори-сэмпэ. Мне все равно, мне не интересен Мемори. Ува, это чересчур, чересчур, Такута, какой же ты крутой. Это и есть разница между мной и Такута. Слушай, Аймада, Мемори можно просто проигнорировать, верни уже книжку Сава. Не нравится мне такая атмосфера. На Кирихару со всех сторон упали завистливые взгляды, в основном от девушек. Кирихара-кун такой милый. «Не правда ли, можно было услышать перешептывание?» Аймада протянул книжку Сава. «Виноват, Сава. Что-то меня занесло. Прости. Ну как, простишь?» Сава быстро выхватила книжку и сурово уставилась на Аймаду. Аймада, сдаваясь, поднял руки вверх. «Га, говорю же, прости». Сава молча положила книжку в рюкзак. Похоже, она не собирается продолжать читать. Сава Аяка не только хороша в учебе и красива, еще она владеет боевыми искусствами, и Аймада как-то испытал их на себе, после чего стал побаиваться ее. Похоже, он влюбился в нее в тот же момент. Кирихара надел наушники и включил музыку. Аймада в спешке вернулся на свое место. И тут... Аймада внезапно пинает спинку слегка наклоненного сиденья. Большинство учеников испугал подобный поворот. Плечи гида тоже вздрогнули. Я тоже удивился. Оставались спокойными только 4 человека. Кирихара Такута, Сава Аяка и сестры Такаа. Если говорить о сестрах, то они вообще никак не отреагировали. Ису. У сидевшего на этом месте парня очень робкий характер. Аймада подошел к нему и схватил за плечо. Че, что такое, Аймада-сан? Ису Тамахира, парень, над которым постоянно издеваются. Теперь целью Аймады стал он. Так происходило со дня вступительной церемонии на протяжении вот уже 2 лет. Ису по неосторожности пролил сок на Аймаду. Что еще хуже, сок попал на телефон Аймады, от чего тот сломался. Но виноват был не Ису. Он не знал, на кого нарвался. С тех пор Ису стал объектом издевательств Аймады. Ты, кажется, удивился увиденному, не так ли? Начал Аймада. Мемори-сэмпай, не умея читать атмосферу, устроил такое шоу. Ты прикинулся, словно тебя это не касается. Отброс. Эй, есть что сказать, Ара. В глаза смотри, все не так, что за херню ты несешь, что-то я не слышал, чтобы в классе 2 с мусор умел разговаривать, а ну заткнись, где ответ, ей есть, А Ямада хочет, чтобы он молчал, или чтобы отвечал. Пусть выберет. Как и ожидалось, Аймада странный парень. Эй, Аймада, хватит уже, а? Что-то ты в последнее время перегибаешь, так и до самоубийства можешь его довести. И ты, Ясу, если надумаешь убиться где-нибудь, то не в мою смену, хорошо. Классный руководитель нашего класса, Закура Гитамацу, учитель физкультуры, добр к девушкам и суров с парнями. Нет, позвольте поправить, добр к милым девушкам. Закураги интересуют только выдающиеся парни. Иначе говоря, полезные для класса. В противовес, его не интересуют люди, которых нельзя использовать. Так что его отношение к ученикам сильно разнится. Равенство. Для этого класса, это пустой звук. Иерархия существует, повсюду и во все времена. Тут ничего не попишешь. Есть. Я раскаиваюсь, мне очень жаль. Аймада молча побрел к своему месту. Он умеет находить общий язык с учителями, да и со взрослыми в целом. Когда ему надо кому-нибудь понравиться, он действительно прилагает усилия. Он ставит действительно широкую сеть. Дабы завершить сцену, он принял извиняющуюся позу. «Мне так жаль, Ясу-кун. Я правда переродился минуту назад». Совсем не стесняясь, он еще раз уселся, широко расставив ноги. «А я-то думал главным героем быть мне, но благодаря Мемори-сэмпаю и его выходу веселая школьная поездка стала такой холодной для меня. Я повержен». В этот момент, без какого-либо предупреждения, автобус заполнил белый свет. Глава 2. Богиня, сообщившая о призыве. «Призыв в другой мир, говоришь, что еще нахрен за шутки?» Закричал Аймада. Его голос раздался в тусклом каменном зале. Он достаточно просторен, чтобы уместить весь 2S, да еще и место останется. В некоторых местах установлено приятного цвета освещение, такой не часто встретишь на улице. Кто-то увлекается антиквариатом. Такие лампы можно увидеть в историях о средневековом фэнтези. Когда я пришел в сознание, то очутился здесь. Вы все были избраны. Чего? А ну-ка объясни. Попытался взять в свои руки ситуацию Аймада. Это немного шокировало меня. Женщина с тиарой спокойно восприняла гнев и крики Аймады. Какая храбрая. Аккуратный наряд. Гладкая кожа. Золотые глаза. Цветные линзы. Белые волосы. Особенно притягивает взгляд ее одежда, тоненькая роба. Вот он, не это ли образ богини с западных картин? Все похоже на завязку аниме. Разумеется, я все объясню. Призвала вас и говорит богиня Висис. Так это и правда богиня. Парни начали переговариваться. Настоящий призыв в другой мир. Неужели? Болван, это все сон, я тебе говорю. Групповой сон. Слишком реально для сна. Это что, призыв целого класса? Вот бы призвали только меня, согласен, раз призвали всех, то не стать мне избранным. Просыпаясь одним днем, обычный ученик или работник оказывается в другом мире. Перерождение, перемещение, я немного знаю об этом. Этот жанр уже давненько популярен в новеллах и аниме, хотя не слишком то походит на перерождение с началом в детстве. Некоторые девушки запаниковали, невозможно, это что, розыгрыш, где мы, Европа? Соединенные Штаты, Зимбабве, мы же только что были в автобусе, ха, телефон разряжен, мои вещи, где моя сменная одежда, вы что, совсем не понимаете ситуации, как бы там ни было, если это сон, то надо всего лишь проснуться, я сжал и разжал кулаки, потянул себя за щеку, больно, слишком реалистично для сна, вещей из автобуса тоже нигде не видно, я осмотрел окружение, вокруг десятки людей, похожих на солдат из РПГ игр. Они вооружены копьями и мечами. Сопротивление бесполезно, да. Мои одноклассники безоружны. У Кирихары выдающиеся рефлексы. Аймада силен физически. Совладеет боевыми искусствами. Сестры Така по слухам хорошие бойцы. Даже с этой пятеркой прорваться не выглядит реалистично. Учитель Закураги тоже не планирует сопротивляться. Только Аймада ведет себя агрессивно. Закураги поднялся на ноги и начал убеждать остальных. «Даже я ничего не пойму. Поэтому давайте просто послушаем богиню сама», — сказал он, пытаясь казаться лидером. Кстати, Закураги уже какое-то время не может оторвать взгляда от груди богини. Закураги остается Закураги даже в другом мире. «Благодарю вас, учитель. Что ж, позвольте приступить к объяснению», — начала богиня с приятной улыбкой на лице. Прослушав ее объяснение, я смог немного понять ситуацию. Получилось следующее. Злой босс, повелитель демонов, возродился в этом мире. Каждый раз, с появлением великого зла, королевство Алион, в котором мы сейчас находимся, призывает из другого мира избранных героев. Призванные герои отражали нападение зла уже несколько раз в прошлом. Последний призыв, кстати, прошел около 200 лет назад. Те герои уже стали легендами. Алион считается особенным среди других стран. Алион владеет тайной техникой призыва героев из другого мира, которые несут спасение. Это хорошо известно по всему континенту. Его можно назвать величайшим государством. И в королевстве Алион есть та, кто стоит выше даже самого короля. Богиня Висис. Король не может пойти против религии, верящей в Висис. И действительно, ведь владеет техникой именно она. Иначе говоря, нам по силам одолеть этого повелителя демонов. Так, задал вопрос Кирихара. Да, он единственный здесь, кто может вставить слово. Все так, Хэмэм. А если мы не станем сотрудничать, не сможете вернуться в свой мир. Есть способ вернуться. Есть. Но вам не вернуться, только если не одолеете повелителя демонов. Почему это? Богиня подала знак солдату. Тот принес сожерелье с черным кристаллом. Для церемонии обратного призыва понадобится особый демон, которого называют бывшим королем зла. Богиня показала два пальца. Для этого существует два способа. Богиня продолжила объяснение. Первый. Получить сердце повелителя демонов, являющегося источником бывшего короля зла. И второй. Заключить душу побежденного повелителя демонов в этот кристалл. Похоже, без победы над повелителем демонов вернуться к классу 2, с ней удастся. Так с этого прок только тебе. Какого хрена? Нас это никак не касается. Даже после объяснения Аймада не мог переварить происходящее. Можете ли вы спасти этот мир, дамы и господа герои? Выполнила реверанс богиня. Г-герой. Это я то герой. Это он так от внезапности. Или из-за того, что его назвали героем. Пыл Аймады поутих. От почтения любой почувствует себя хорошо. А когда еще и от такой красавицы, да и парню. Все вы, герои спасения. Ум. Подняла руку Сова, пытаясь взять слово. Можно задать вопрос. Прошу. Меня зовут Сова Аяка. Склонила она голову. Фу-фу. Сова-сан очень вежливая, не так ли? Вовсе нет. Какая скромница. Ладно, что у тебя за вопрос? Попросила продолжить богиня. Как вы можете видеть, мы обычные люди без каких-либо способностей. Да что там, думаю, большинство из нас и в бою-то никогда не было. Сова владеет боевыми искусствами. Сработают ли они в другом мире? И вы говорите, мы, герои спасения, совсем не понимаю, как мы можем помочь. Все хорошо. Богиня замерла с уверенным выражением, будто ей что-то известно. У всех вас есть особые способности, которых нет у других людей. Сова это не убедила. Но, разум ведь не готов. Да, полагаю, что так, ничуть не смущаясь, богиня продолжила. Тогда начнем подготовку сейчас же. Действительно, богиня. Она как будто предугадала, как будут разворачиваться события. Она рассказывала, что в прошлом герои уже побеждали повелителя демонов. Они поначалу реагировали так же. Иначе говоря, она привыкла. В таком ключе начала проявляться шаблонная ситуация. Глава 3. Теперь это и есть реальность. Так мы тебе и поверили, закричала Аймада. Другой мир. Чего? Ладно, хватит нести чушь. Не смешно, так что завязывай. Но это так. Богиня безразлично отдала приказ солдатам. Похоже, ее совсем не волнует гнев Аймады. Спустя какое-то время два солдата привели в зал человека в лохмотьях. Его руки закованы в цепи, и ему явно было не по себе. Один из солдат подтолкнул человека древком копья, отчего тот пошел вперед. «Че что это?» — указала на вход одна из учениц трясущимися руками. И она показывала не на человека в лохмотьях. Трехглазый волк, наверное, волк, на нем толстый ошейник. Его лишили свободы цепями, вместо поводка. Цепь держал солдат с крепким телосложением. Что-то он большеват для волка. Да и цвет шерсти странноватый. Золотые глаза и алая шерсть. Таких зверей нет в вашем мире, не так ли? Что у него за цвет? Да вы его разукрасили. Со мной такое не прокатит. Аймаду не пронять. Богиня взглядом подала команду солдатам. Гррррр. Человек в лохмотьях испугался. Похоже, он что-то понял. Хи. Пеперис. Га-а-а. Напал трехглазый волк на человека в лохмотьях. Кие. Завизжали ученицы. За этим последовали предсмертные вопли. Гуее. Начало рвать одного парня. Волк когтями рвал добычу. Вскоре крики человека прекратились, и он перестал двигаться. Волк принялся за свой обед. Что за шокирующая сцена. Однако главное представление последовало за этим. Богиня вытянула руку к евшему волку. Священное пламя, очищающее демонов. Именем богини Весис, приказываю тебе сжечь это отродье. Перед богиней возникло подобие магического квадрата. Огненный шар божественной жизни. В тот же миг волка охватило пламя. Белое пламя. Волк попытался сбить пламя, но его борьба продлилась совсем недолго. Он в мгновение ока обратился пеплом и развеялся по ветру. Вонь горелой плоти. Парни в углу зала начали перешептываться. Это же магия, да, нет, волшебство. Да какая разница? Я о том, что это очень похоже на другой мир. Богиня сама быстро все подтвердила. Эффект сногсшибательный, когда видишь все вживую. Нет никакого ощущения срочности. Интересно почему? Может это из-за того, что в нашей ежедневной рутине произошло что-то новое. Такая стояла атмосфера. Девочки же. Некоторые начали рыдать, другие от страха опустились на пол. Е-е-е. Че что это было? А это не компьютерная графика. Это же какая-то иллюзия, правда. Фу, воняет горелым мясом, отвратительно. А-а-а, хочу домой. Совсем, ничего не пойму. Какая-то часть тоже наслаждается происходящим, но в основном они настроены пессимистично. Классный руководитель Закураги стоит с разинутым ртом. Это и есть уста истины. Кирихара выглядел удивленным, но не более. На его лице нет и следа страха, только чистое удивление. А Ямада опустошен. Он не принимал происходящее за реальность, но ему придется. Его поставили перед фактом. Теперь это и есть наша реальность. Усова выступил пот. Скорее всего холодный. Она отчетливо дрожит, но отчаянно пытается скрыть это. Сейчас она успокаивает рыдающих девочек. От ее слов я бы точно пришел в норму. Поскольку она староста, то ей необходимо собраться, вероятно так она думает. Совосильная даже в такие времена. Что до сестер такая? Ясно. Похоже это действительно другой мир, или же планета. Думаю, лучше всего принять наше нынешнее положение и отталкиваться от этого. Даже в такие времена, сестрица как всегда поразительна. Считай это испытанием разума. Вместо того, чтобы терять время на раздумья и пессимизм, будет лучше проанализировать ситуацию и обеспечить нашу безопасность. ТЦ. Все же далеко мне до сестрицы. Учись, Ицуки, и ты тоже будешь способна на это. Поняла. Я постараюсь, сестрица. Как всегда, чудаковатая и на своей волне. Особенно старшая, ее как будто вообще ничем не пронять. Сестры така они словно, не от мира сего. Ясу же, в недоумении. Однако, почему уголки его рта ползут вверх? Давайте пока что поверим богине. Если будем сомневаться в ней, то ни к чему не придем. Нужно больше доверять другим. Интересно, на всех так повлияло представление, что они совсем разнервничались. Закураги, похоже, вообще сдался. Труп человека в лохмотьях и прах волка уже прибрали. Вместо них принесли кое-что другое. Пьедестал с кристаллом. Кристалл расположен примерно на уровне моего пояса. Кажется, они хотят, чтобы мы по очереди коснулись его, ну или по крайней мере нам так сказали. Похоже, он что-то измеряет. Глава 4. Оценка избранных героев. Нас пересчитали и присвоили номера. Не из-за доказательств ли другого мира, которые нам представили немногим ранее. Пока что все следуют указаниям, так что я тоже не планирую выступать против. Что произойдет, выступи я против. Возможно, следующей целью пламени стану я, для примера остальным. Выглядит так, словно богиня не будет колебаться. Наверное, она из тех, кто не побрезгует любыми средствами ради достижения цели. Так что это рискованно. Вероятно, весь 2, рассудил так же. Кандидатка номер 1, Амакова, дотронулась до кристалла. Тот засиял синим светом. Я невольно вздохнул. Богиня улыбнулась и сложила руки у груди. Ты подходишь. Помимо богини, вокруг кристалла стоят еще люди. На них робы с капюшонами. Они почему-то настороже. Измерение проходит в порядке очереди. Наступил черед Аймады. Кристалл загорелся красным. Свет на что-то влияет. О-о-о, какой сильный свет. Поднял шум человек в робе. Пока что это самый яркий свет. Просто здорово, тоже осталась довольной богиня. Не уверен, что происходит, но похоже это крутой результат. Во попал. Попал. А, в смысле повезло. Может, вся эта хрень с другим миром не так уж плоха. И на моей улице праздник. Отлично. Ничего не поделаешь, быть мне героем. Обрадовался Аймада. Похоже, у него улучшилось настроение. Ну а кто не обрадуется, когда он лучше остальных? Однако радость Аймады не продлилась долго, да что там, не продлилась и даже 30 минут. До кристалла дотронулся Кирихара. О, невозможно. Какая мощь. Хлынул золотой свет. Люди в робах отступили. Треск. В кристалле образовалась трещина. Собравшиеся вокруг кристалла люди были удивлены. В следующий миг кристалл рассыпался. Кристалл оценки, рассыпался. Людей в робах бросило в холодный пот. Кирихара же просто слушал их. Не впечатляет. Что тут удивительного? Богиня широко улыбнулась и начала хлопать. Поразительно, Кирихара-сан. Вы наивысшего ранга, С-ранга. С-ранг. Звучит круто. Это же другой мир, откуда здесь такие буквы? С подозрением спросил Кирихара. Я произвожу конвертацию и оптимизацию языка, чтобы вам было легче понять. Хмм, но почему S? Наивысший. S значит special. Вот как? Почесал голову Кирихара. Не думаю, что сделал что-то особенное, просто дотронулся до кристалла и получил результат. Глаза окружающих учениц засверкали. Все равно это круто, Кирихара-кун. Такута-кун особенный даже в другом мире. Просто замечательно. Пожалуйста, защити меня. Какой я особенный, обычный, как и вы, вздохнул Кирихара. Аймада тут же подбежал к богине. От какого ранга я? Я же тоже крутой. Аймада-сана ранга. Выше аранга есть что-нибудь. С-ранг. На ступень ниже вершины. Сжал зубы Аймада. ТЦ, ничего не поделать. В конце я превзойду Кирихару. По приказу богини кристалл заменили. Оценка продолжилась, когда солдаты убрали осколки. Че что за? Это же... Следующая волна удивления нахлынула при оценке Сава-Аяки. Серебряный свет. Сразу после этого кристалл замерцал и рассыпался на порошок. Поднялась пыль. Кхе, кхе. Закашляли люди в робах. А опять? Ты такое происходит впервые, верно ведь, богиня сама. Богиня изящно разогнала пыль. По выражению она очень довольна. Два героя С-ранга, в этот раз герои просто удивительные. Сава оценили так же, как и Кирихару. Как и ожидалось от двух лидеров 2С, кристалл заменили в третий раз и оценка продолжилась. В следующий раз удивились оценке сестер Такая. Это в какой-то степени было предсказуемо. Цвет младший, Ицуки, желтый. По сравнению с другими учениками, яркость света отличалась. Ты тоже Аранга. Уже второй. Великолепно. По два героя С и Аранга, лучший потенциал на моей памяти, заключила богиня. За ней наступил черед старшей, Хиджири. Комнату окутал белый свет. Спустя какое-то время свет затих. Как же это? Затрясло богиню, подобно желе упавшему на тарелку. Т-3 С-ранг. Обычно в одном призыве один С-ранг, а то и вовсе без них. Это определенно самый удачный призыв за всю историю. Богиня в слезах расправила руки, выставляя на показ пышную грудь. Она в экстазе. Я кое-что заметил. Богиня божественно переигрывает. Напряженная богиня сама вытянула руку и заявила. Итак, следующий. Однако последующие результаты были обычными, комментарии богини аналогично поутихли. Между тем, наконец настал этот момент. Наступила очередь. Очередь Миморитоки, меня. Глава 5. Кристалл окрасился в черный цвет. Стоя перед кристаллом, я что-то разнервничался. Меня оценивают. Я поднес руки к кристаллу. Какой гладкий. Глоть. Я положил на него ладонь. Поверхность тускло засветилась. Мягкий свет, или даже лучше сказать слабый. Цвет, фиолетовый. Золотой и серебряный, черный и белый казались более особенными. Фиолетовый. За все время оценки вижу такой впервые. Неужели это слабейший цвет? Что ж, следующий. Богиня, не может быть. Она всегда комментировала оценку, а насчет меня даже и слова не проронила. Шутите. Моя оценка. Следующий. Проигнорировала. Значит, я не достоин комментария. Отходя от кристалла, я ощутил, как ноги становятся ватными. Я вернулся к месту, где стоял. Второстепенный персонаж. Даже в другом мире я остаюсь пустым местом. Ладно, такова реальность. Не всем дано быть особенными. Тут ничего не поделаешь. Такой уж я, Миморитока. Сойдет и так. Порядок существует всегда и везде. Тут я бессилен. После меня были еще средненькие результаты, но похоже они лучше, так как богиня с улыбкой отозвалась о них. Оценка подходит к концу. Похоже, все лучшие были в первой половине, сказала богиня, приложив руку к щеке. Но у нас целых 3 С-ранга и 2 А-ранга. На большее нельзя и надеяться. Оценка происходит в порядке очереди. Следующий, последний из класса 2, С. Ясу Тамахира. Ясу положил руку на кристалл, отчего я ощутил колоссальное напряжение. Давай. Это важный момент, когда решается твоя судьба. Люди в робах запаниковали. Че что? Это же. Кристалл окрасился в черный цвет и задымился. Люди в робах посмотрели на богиню. Богиня сама. Это же. Да. В прошлом кристалл уже так реагировал. Такой же отклик, как у сильнейшего человека, которого нарекли темным героем. На лице Ясу медленно сформировалась улыбка. Ку-ку-ку, вульгарно рассмеялся он. Как я и думал, давно пора. Лицо Ясу изменилось. Он задал вопрос все еще ошеломленной богине. Позвольте узнать мой ранг, а богиня? Ясу на себя не похож с этой неприятной манерой речи. Он изменился. Вы А-ранга. Хэмэм, как и Аймада, значит. Я думал, по крутости не уступаю С-рангу. К нему тут же подскочил возмущенный Аймада. А, это что было, Ясу? Сволочь, ты на что это намекаешь? Получил немного хороший результат, и уже наглеешь. Я вообще-то еще здесь. Ясу на секунду испугался. Привычка. Однако к нему быстро вернулась улыбка. Мы одного ранга. Ха. На этот раз уже Ясу подошел к Аймаде с вызовом в глазах. Давай поладим, как герой одного А-ранга, живо произнес Ясу. Аймада. Это что еще за тон, а? Ясу, ублюдок, тебе конец, а? Все произошло в мгновение ока. Между ними внезапно возникла богиня. На ее руках уже была магическая формация, готовая в любую секунду запустить магию. Герой А-ранга, прошу прощения за то, что мешаю. В этот раз я закрою на это глаза, но я не позволю героям всерьез ссориться друг с другом, сияла богиня. Герой А-ранга, ценный человеческий ресурс, Аймада не мог пошевелиться. Ясу отшагнул назад. Холодно. Пробирает аж до костей. У меня по спине побежали мурашки. Это она просто угрожает. Или это и есть убийственное намерение? Люди перед дикими зверьми чувствуют себя так же. Не могу пошевелиться. Не хочу шевелиться. Теперь вы поладите, не так ли? Далее я покажу вам, как пользоваться способностями в этом мире. Глава 6. Статус и личные навыки. Открыть статус. Раздавались отовсюду одни слова. Открыть статус. Когда я произнес их, из тыльной стороны ладони передо мной возникло голографическое изображение. Вот значит как. По нему можно проверить свои способности. Прямо как в игре. Классический шаблон окна статуса в другом мире. А это что? Дерево навыков. Но все происходит вживую. Как будто ВРМО стали реальностью. Парни подняли шум. Эй, всезнайки, мы ничего не знаем об играх, расскажите. Может, надо как со смартфоном. Разве не похоже на игры в соцсетях? Не знаю, хорошо это или плохо. Хорошо, что не оценивается уровень красоты. Что за личные навыки? Может, особые приемы? Ха, а это не опасно. Визжавшие при виде волка девочки уже с любопытством разбирались с новой системой. Быстро же у них меняется настроение. Мы разработали вспомогательную систему таким образом, чтобы она была понятна для всех. Я богиня, поэтому мне под силу адаптировать ее под мир призванных, объяснила богиня. Ясно. Значит, похоже на игру, да. А также на главное меню смартфона. Такое нам точно знакомо. Так все без труда разберутся с ней. Богиня, значит. А она способна на все. Че что за золотая волна дракона? Человек в робе рядом с Кирихарой был ошеломлен. Пресвятая богиня, у Такута Дона уже есть личный навык. И это при первом то уровне. Я что, опять сделал что-то крутое? Личными навыками на первом уровне обладают лишь немногие. Хэмэм, а что тут удивительного? Как по мне, вполне обычно. Ученицы уставились на Кирихару со сверкающими глазами. Какой же Такута невероятный. Кирихара-кун, ты слишком милый и довольно скромный. На него можно будет положиться даже в другом мире. Хочу выйти за него. За этим последовало удивление еще одного человека в робе. Да дерево навыков Аякадона. Впервые вижу нечто подобное. Это особое дерево. А особое дерево, похоже, Сова не знакома с игровыми терминами. Она испытывает трудности со всплывающими словами. Я тоже не особо в курсе, что за особое дерево, но раз оно у С-класса, то должно быть что-то крутое. Сёгадона и Ясудона тоже настоящие оранги. Их поправочные значения отличаются от других героев. У Сёгадона дополнительно 500 единиц силы на первом уровне. Затем богиня кое-что прояснила. Очки характеристик выражают способности человека в числовом эквиваленте. Поправочные плюс базовые значения в сумме дают характеристики. Если это так, то можно ли выжить с нулем очков здоровья? Настало время вопросов и ответов с богиней. Кое-что изменилось. Ученики начали задавать другие вопросы. Больше они не спрашивают о призыве. Я пытаюсь узнать побольше об этом мире, в том числе и о характеристиках. Однако отвечают на вопросы только энергичных учеников. Разумеется, есть и те, кто впал в депрессию. Персонажи второго плана, с кем никто не разговаривает. Сейчас они собрались в углу зала. Одна едва остается в сознании, другая страдает от печали, третий до сих пор не может принять реальность. У всех свои проблемы. Люди в робах снова подняли шум. Ха-ха-ха. Да даже подойти не могу. Это же, со стороны сестер такая. Да что с этими двумя? Что за угрожающая аура? Ну, они ведь эсы оранги не просто так. Я даже ног не чувствую. Иномерцов подавила аура сестер. Человек в робе, назначенный проверить их статус, не может к ним подойти. Рискнут ли они приблизиться к ним? Сестры Така спокойно наблюдали за ними. Если существует способ вернуться в наш мир, хорошей идеей будет воспользоваться этой загадочной системой. Когда нас отпустит, давай начнем со сбора информации. Я то дурочка, поэтому буду просто следовать указаниям сестрицы. Признать свою глупость. Первый шаг на пути становления мудрецом, Хиджри. Хи-хи-хи. Не знаю, получится ли у меня, по крайней мере природа не обделила телом. Очень смешно. Пусть ты и говоришь, но с твоим вечно серьезным лицом в это трудно поверить. Такая уж я. Атмосфера между ними не изменилась даже в такой ситуации. Вот бы и мне так. Итак, пора бы тоже проверить статус. Открыть статус. Посмотрим. Мои характеристики. Ос. Плюс 3. Ом. Плюс 33. Атака. Плюс 3. Защита. Плюс 3. Физическая сила. Плюс 3. Скорость. Плюс 3. Мудрость. Плюс 3. Как бы выразиться, не слишком ли низкие значения? У Аймады же было 500 единиц дополнительной силы. Похоже, только маны немногим больше. Титул героя Е-ранга. Если за начало брать А. Ага, тут тоже беда. Я вздохнул про себя. Имя написано на западный манер. И еще, только написано другими иероглифами. Это тоже как-то связано с произношением. Ко мне такое отношение даже в окне статуса. Это такое правило для второстепенных персонажей. А дерево это где? Начать поиск. Смотри внимательней. Нет, я начал делать как все и пролистал вниз. Ничего. Пустота. Есть только корень дерева с личным навыком. Больше из него ничего не растет. Хотя у всех это деревья. Ни одного ответвления. Ара. Я и не заметил, как богиня оказалась позади. Она посмотрела в мой статус. Ну и как мой статус? Однако ответа не последовало. Богиня развернулась и ушла. Я остался один, так что вернулся к остальным. Вернувшись ко всем, она снова начала отвечать на вопросы. Еще есть вопросы. У большей части учеников не осталось вопросов. Взрослые не задавали много вопросов. Похоже, взрослые не изменились даже в другом мире. А еще, ко мне относится, как к воздуху, даже в другом мире. Ну, ладно, может, я ранг и низок, но пока что я все еще герой. Как-нибудь найду себе место. Герой воздуха. Точно. Нужно просто жить, как воздух. Отныне и впредь. Ничего не изменилось. Не стану никому мешать. Не унывая, я уселся разбираться с окном статуса. А, вот оно как. Если нажать здесь, то увижу свой личный навык.